Глава первая. «Мам, а почему папы еще нет? Новый год же!» Настя сонно морщит носик, зевая, пока я пытаюсь натянуть на нее теплый свитер поверх пижамы. Ее тонкий голос звучит как нож по сердцу, но я держусь. У меня еще будет время развалиться, когда она уснет в другой комнате у мамы. Сейчас главное — собрать нас и уехать до того, как Игорь вернется. Если вообще вернется. Я слишком много раз обманывала себя за эти часы. Убеждала, что вот-вот услышу звук ключей в замке, что он опомнится, бросит все и побежит домой. Но он не пришел, не позвонил. Прошло уже больше часа, а он все еще работает. Настя тянет меня за рукав. Ее маленькие пальчики с трудом удерживают ткань моего свитера. Глаза полузакрыты. «Мам?» Голос тихий, будто она боится что-то нарушить. «Прости, малыш, но нам нужно к бабушке и дедушке». Говорю я как можно мягче, натягивая шапку ей на голову. «А папа?» «У него срочные дела». Настя моргает, зевает так широко, что видны ее крошечные молочные зубки. «Хорошо, но он ведь приедет?» Ее вопрос застревает где-то внутри меня комом. «Конечно, малыш». Я улыбаюсь, будто это очевидно, но мой голос предательски дрожит. Настя кивает, принимая мои слова на веру, как дети принимают сказки. Она устало прижимается ко мне, а я закрываю глаза, чувствуя, как мир рушится под ногами. Мое солнце верит в папу, а я уже нет. Малышка пахнет теплым молоком и одеялом. Ее шапка сползает, обнажая волосы, которые мягкими прядями ложатся на мои руки. Настя доверчиво прячет нос в моем свитере, а я сдерживаю рвущийся наружу плач. «Мам, можно я возьму зайку?» — шепчет она, не поднимая головы. «Конечно, бери», — отвечаю и ловлю себя на том, что глажу ее по плечу так, будто прощаюсь. Настя выскальзывает из моих рук, чтобы найти своего потрёпанного серого зайца. Ее шаги едва слышны. Она спотыкается о свои же тапочки. «Нашла!» Ее голос звучит чуть бодрее, и она протягивает мне игрушку с такой гордостью, будто нашла потерянное сокровище. Я надеваю ей куртку, застегиваю молнию, и все это время она держит зайца. Он висит у нее в руке, еле держась за оторванное ушко. «Готово!» Настя кивает и вдруг тихо добавляет. «Мам, папа точно приедет? Он ведь нас любит». Ее слова прожигают меня насквозь. Я глажу ее по щеке, задерживаю руку на ее мягкой коже и шепчу. «Конечно, любит. Ты его самая любимая девочка». Настя верит. А я больше не могу. Я вызвала такси и забрала Настю, прижав ее к себе так крепко, будто боялась, что она может исчезнуть. Она уснула почти сразу, едва мы выехали на темные улицы. Ее крошечное тело стало теплым и мягким. Щечка уткнулась мне в плечо, а серый заяц безвольно болтался в ее маленькой ручке. Я смотрела на нее, стараясь не думать, что будет дальше. Дом родителей стоял на окраине, в старой хрущевке, где стены всегда казались тонкими, а воздух зимой холодным даже внутри. Лифт, конечно, не работал. Я оставила сумки в подъезде, чтобы потом спуститься за ними, и пошла пешком на пятый этаж, чувствуя, как с каждым шагом мои ноги становятся тяжелее. Настя даже не пошевелилась. Она спала так крепко, будто ничего в этом мире не могло ее потревожить. Мама открыла дверь, не дожидаясь второго звонка. Она выглядела так, будто ждала нас всю ночь, в домашнем халате, с не до конца убранными волосами. «Ань, что случилось? Почему ты тут?» Спросила она тихо, но тревожно, взглянув сначала на меня, потом на Настю. «Лифт опять не работает», — вместо ответа сказала я. «Ох, иди быстрее, на улице холодрыга, а в подъезде не лучше», — вздохнула мама, отступая назад, чтобы мы могли пройти. В квартире пахло пирогами, которые мама, похоже, только вытащила из духовки. И табаком. Папа опять курил, хотя обещал бросить. Настю я уложила на старый диван в комнате, где прошло мое детство. Она чуть шевельнулась, зарылась носиком в клетчатый плед и крепче сжала своего зайца. Я поправила ей волосы, задержав руку на ее теплой голове, и вернулась на кухню. Папа сидел за столом, пил чай и смотрел телевизор, где ведущие с улыбкой говорили о празднике, о новых надеждах и мечтах. «А ты чего здесь?» Он посмотрел на меня поверх очков. «Новый год же! Где Игорь?» Я молча села на табурет. Мама уже ставила передо мной чашку с горячим чаем, усаживалась рядом. «Ань, что случилось?» — осторожно спросила она. Я уставилась в кружку, глядя, как пар поднимается тонкими лентами. Казалось, слова застряли где-то внутри, как кость в горле. Но молчать больше не было сил. Я застала его с другой. Наконец выдохнула я. Папа так резко поставил чашку на стол, что чай плеснул через край. Мама молчала, но ее рука легла на мою. Он сказал, что я не должна вмешиваться. Продолжала я, чувствуя, как голос предательски дрожит. Что это ничего не значит? Что он дает мне все, и я должна это терпеть? «Вот же мерзавец!» — пробормотал папа, вставая и начиная ходить по маленькой кухне. Он сцепил руки за спиной, но они все равно дрожали. «Ну, гад!» Мама сжала мою руку крепче, но голос ее оставался спокойным. «Ты правильно сделала, что пришла». «Мам, а что дальше?» Я повернулась к ней, чувствуя, как слезы снова подступают. «Я одна теперь. С Настей. Что я буду делать?» Папа остановился, повернулся ко мне и сказал так твердо, как будто это уже было решено. «Ты не одна, Ань. Мы с матерью тебя поддержим. И Настю. Все будет хорошо». «Да», — добавила мама, накрывая мою руку своей второй ладонью. «Останься у нас. Поживи, пока все не уляжется. Не торопись никуда. Мы с папой рядом». Я кивнула. Это был единственный момент за весь вечер, когда я почувствовала, что могу дышать. В этой маленькой кухне, с потертым линолеумом и запахом пирогов. Все вдруг стало чуть легче. Мама налила мне еще чаю, пододвинула тарелку с печеньем. Папа вернулся к своему стулу, но уже не смотрел телевизор. Он просто сидел рядом, молча, но так, что я знала. Он всегда меня поддержит и не оставит в беде. Из комнаты раздался тихий голос Насти. «Мам, ты тут?» Я встала, вытерев глаза, и пошла к ней. «Да, моя хорошая, я тут», — сказала я, подходя к дивану. Настя сонно посмотрела на меня, улыбнулась и снова обняла своего зайца. Я поправила ей одеяло и тихонько села рядом. В этот момент я поняла, все будет хорошо. Не сразу, не завтра, но будет. У меня есть Настя, есть мама и папа, и этого достаточно, чтобы начать заново. Настюша. Я проснулась, потому что мне в лицо светило солнышко. Сильно так светило, будто говорила: «Настя, вставай». Я потерла глаза кулачками, потянулась, и тут поняла, что это не моя кровать. Вообще не моя. И комната не моя. Где мои игрушки? Где мой шкафчик? Только заяц со мной. Хорошо, хоть он не потерялся. Я села на кровати. Вернее, на диване, потому что это точно диван. Такой колючий, будто его ежик шьет. Огляделась. Все какое-то странное. Маленькое, тесное. Зато пахло вкусно. Как будто кто-то печет что-то сладкое. «Мам!» Позвала я тихонько, но мама не пришла. Я встала, завернулась в плед. Он такой теплый, как будто меня медведь обнял. И пошла искать ее. Нашла на кухне. Там сидели мама, бабушка и дедушка. Все пили чай, молчали и смотрели на стол. Как будто ждали, что стол им что-то скажет. «Мам, а где папа?» Я подбежала к ней, полезла на колени. Она сразу обняла меня. А когда мама так обнимает, я понимаю, что она грустит. «Папа, он пока занят, Настюш», — сказала мама. «А когда он придет? Сегодня? Новый год же. Я посмотрела на нее, потом на бабушку. Почему они молчат? Бабушка вдруг улыбнулась. Ну как улыбнулась? Она старалась, но получилось не очень. Настя, а ты знаешь, кто приходил ночью? Спросила она громко. Дед Мороз. У меня аж глаза раскрылись. «Дед Мороз? Правда?» «Правда, правда», — кивнула бабушка. «А знаешь, что он тебе оставил?» Она пошла куда-то, а я прямо подпрыгнула. «Подарки!» Я побежала за ней. И правда, под елкой стояли коробки. Много коробок. Красные, блестящие, прям как в мультиках. «Ух ты!» — сказала я и сразу полезла к подаркам. «Ну что, будем открывать?» — спросила бабушка. Я уже взяла самую большую коробку, но тут вспомнила про папу. Папа же должен видеть подарки. «Мам, а папа видел подарки? Он тоже меня поздравил?» Я повернулась к маме, которая стояла у двери. Мама замерла. Она всегда так делает, когда не знает, что сказать. Но потом улыбнулась, тоже не очень весело. «Конечно, видел», — сказала она. «Вот смотри, это от папы». Она достала из сумки коробку, и я сразу узнала. Это тот подарок, который мы выбирали вместе с мамой и папой. Я открыла коробку, а там кукла. Та самая, которую я хотела. «Ура!» — закричала я, но все равно почувствовала, что что-то не так. Дедушка сел рядом со мной, начал собирать кукольный домик. А я смотрела на него, потом на бабушку, потом на маму. Все были какие-то странные. «Мам, а почему все такие грустные?» — спросила я наконец. Мама наклонилась ко мне и погладила меня по голове. «Мы не грустные, милая, просто устали», — сказала она. Я кивнула, но все равно не поняла. «Новый год же! А если Новый год, то все должны радоваться. Даже бабушка с дедушкой. Даже мама. Но почему-то они не радовались. А я решила, что буду. Потому что у меня теперь есть кукла и заяц. И у нас еще столько игрушек под елкой. Аня. Я сидела на кухне, глядя в телефон, который молчал, как будто у него тоже не было слов. Вчера я ушла из дома с ребенком, а Игорь за все это время даже не попытался позвонить. Ни сообщения, ни попытки объясниться. Как будто ничего не произошло. Настя играла с бабушкой в комнате. Ее звонкий смех доносился до меня, но внутри было пусто. Почему он молчит? Почему ему все равно? Разве хоть один человек, у которого есть сердце, мог бы так поступить? Я не выдержала, набрала сообщение. «Игорь, тебе не стыдно за свое поведение? За то, что ты сделал? За то, что даже не извинился?» Отправила. Руки дрожали. Я ждала, что он ответит, но не была готова к тому, что прочитаю. Телефон вибрировал, а вместе с ним дрожала и я. Открыла сообщение. «Стыдно должно быть тебе. Мало того, что явилась туда, куда тебя никто не звал, так еще и ушла с моей дочерью из дома. Я тебя предупреждаю, не на того напала. Бегать за тобой я не собираюсь. У тебя есть последний шанс молча вернуться домой». Я перечитывала эти слова раз за разом, но они не становились понятнее. Мое сердце билось так громко, что казалось, его слышно даже Насте в другой комнате. «Последний шанс? Бегать не будет? Это что, шантаж?» Я опустила телефон на стол, не в силах больше его держать. Внутри все кипело. Гнев, обида, боль. Как он может быть таким? Неужели я так ошиблась в нем? В человеке, с которым прожила столько лет. Мама позвала меня на помощь с Настей. И я поднялась, чтобы отвлечься. Но слова Игоря продолжали звенеть в голове, словно кто-то нарочно нажимал на больное место. Он не просто не пытался понять, что я чувствую. Он считал себя правым.